Глава 19. Таня. Маляка Зауровна уже однажды надевала на меня килограммы золота, когда они со свекром пришли к моим родителям сватать меня. Мы честно обалдели в тот день. Керемовы сделали все в рамках своих традиций. Они принесли мне тяжелые золотые браслеты, больше смахивающие на кандалы, чем на ювелирные изделия. Тяжелые цепи, большие серьги, кольца, колье. Все с бриллиантами, сапфирами, изумрудами. Те украшения новодел, они хранятся в сейфе нашей квартиры, и я их особо никуда не надеваю. Это же старинное, баснословно дорогое колье не имеет к тому новоделу никакого отношения. «Моя свекровь», — поясняет Маляка Зауровна мне и всем гостям, — так и не дождавшись внучки, отдала мне это колье. «Не подарила», — усмехается одними губами, — «а именно отдала на хранение, чтобы я передала невестке, которая подарит Керемовым первую дочь». «Ух! Ах! Ничего себе!» Восторженный шепоток проносится над всеми окружившими меня людьми. «Сохрани эту традицию, Татьяна», — продолжает торжественную речь Маляка Зауровна. «Подари это колье своей дочери и проследи, чтобы она передала его своей невестке, если та родит дочь». Произношу я что-то нечленораздельное, а потом грохает музыка, и все начинают веселиться. «Вот видишь, доча», — радуется мама, шепча мне на ухо. «Какая тебе честь оказана! Не вздумай Заура потерять! Вон как свекровь тебя любит, привечает точно родную свою дочь, в семью приняла! Это дорогого стоит, поверь мне!» На самом деле я в приятном шоке от оказанного доверия свекрови. Не ожидала от нее вообще ничего подобного и сильно боялась разочаровать дочерью. А оно вон как повернулось! Наконец меня оставляют все. И я начинаю усиленно оглядываться по сторонам, ища Заура и его секретутку. Надо же, Заур такой момент пропустил. А главное, из-за кого? Зла не хватает на них обоих. Выглядываю их в толпе и натыкаюсь на злобный взгляд Синявкиной. Та, позеленевшая, видимо, от зависти, пялится на колье, так и оставшаяся украшать мою шею и ключицы. В наглую стою и сверкаю бриллиантами в свете люстры. «Смотри, смотри! Тебе такое уже никогда не светит, даже если сможешь залезть к моему мужу в штаны. Там ты встретишь лишь хрен. Да, огромный, умелый, не спорю. Но хрен! Так что, увы, Синявкина, хрен тебе, а не все остальное». «Таня!» Рядом со мной оказывается Нелли. Мы дружески обнимаемся. Невестка по-доброму улыбается мне. Я не чувствую от нее никакой зависти, только искреннюю радость от всего происходящего. «Поздравляю тебя с доченькой! Растите большими и здоровыми!» «Спасибо, Нель. Ты не обижаешься, что свекровь мне колье подарила?» «Да ну что ты!» — всплескивает руками Нелли. «У меня фора была в 10 лет, но, похоже, от Тиграна одни пацаны рождаются, так что мне колье вообще бы не светило». Мы обе смеемся. Хорошо, что Нелли независтливая. Повезло мне с ней. Да вообще, можно сказать, повезло, если бы только не одна овца, разглядывающая меня заведущими глазюками. «Вы с Тиграном дочку родить не планируете?» — интересуюсь я. «Ох!» — устало смеется невестка. «Я только-только пришла в себя от пацанов. Давидка совсем взрослая, еще немного, и подростковый период начнется. Он уже начинает быть невыносимым. Демитка к садику привык, болеть перестал. А то, помнишь, я тебе говорила, неделю ходим, месяц болеем. Почти год акклиматизировались, все вирусы перехватали. Всем, чем только можно, переболели. Да уж, понимаю я, что и меня ждет ровно то же самое впереди. Я вот в университет вступительный сдала», — вдруг выдает невестка. «Ого!» — присвистываю я. — Ты в универ? — Ну да, — смущенно усмехается Неля. — Знаешь, ведь меня Тигран едва 18 исполнилось, сразу у родителей забрал. Не учиться не дал, не работать, родила ему мальчишек, 10 лет дома с ними в декрете просидела. А сейчас поняла, мне 29, ну, скажем, 30-ка, грубо говоря, а у меня ни образования, ни опыта. Хочется какой-то самореализации, понимаешь? Понимаю. Сама безумно рада, что закончила гостиничный бизнес. Вот видишь, Танюш, ты дома не оседай. Родишь, покормишь и иди на работу. Неблагодарно это дело в домохозяйку себя превращать. У мужа даже самого родного и любимого может крышу снести от собственной важности. Боже, у вас проблемы с Тиграном? Вдруг доходит до меня. Он начал тебя упрекать? Как начал, так и закончит, хмыкает Неля. Долго меня в универ не пускал. Все детьми попрекал, что, мол, о них кто станет заботиться. Боже, да уж, Тигран, видать, такой же чудак на букву М, как и мой муженек. Двое из ларца, блин. Но теперь к нам приехала Раечка, радостно произносит Неля. И у меня есть возможность начать учиться. Кто такая Раечка? Настораживаюсь я. Вдова моего двоюродного брата, сникает Неля. Ох, да, несколько лет назад с ее братом, хоть и не родным, случилась трагедия. Так вот, Раечка устала жить одной, жизнь у нее не задалась, и она решила перебраться к нам в Москву. Пока она живет с нами и помогает мне по хозяйству. Ты тоже обязательно помощницу потребуй. Не превращайся в прислугу для мужа.